Так. И когда будет это позорище? Завтра, в танцевальном зале. Можешь прогуляться вниз и присутствовать на церемонии. Ли отложил газету и покачал головой. Джейк Марвел. Джазмен года. Кто бы подумал, а? Стив. Нет. Вниз я, пожалуй, не пойду, сказал я. Но стаканчик за его здоровье пропущу. Джейк Марвел. Ну и ну. Что ж это, мир перевернулся или как? Примерно через час после ланча зазвонил телефон Линди. Фигуры на доске расставлены, дорогуша. Готовы сыграть партию? Только не отказывайтесь. Я на потолок лезу от скуки. Ах да, и не забудьте сейчас прихватить с собой те самые диски. До смерти хочется вас послушать. Я повесил трубку и уселся на край постели, пытаясь понять, как вышло, что я дал слабину. По существу у меня даже и намека не прозвучало на отказ. Может, это была элементарная бесхребетность? Или же то, что Брэдли внушал мне по телефону, повлияло на меня сильнее, чем я предполагал. Но времени для раздумий не было. Следовало решить, какая из моих записей произведет на Линди наибольшее впечатление. Всякие авангардные штучки заведомо исключались. Вроде тех, что я записал в прошлом году в Сан-Франциско. С электрофанкерами. В итоге я выбрал один единственный компакт-диск. Надел свежую рубашку, набросил сверху халат и отправился в соседний номер. На Линде тоже был халат, однако такой, что в нем она могла бы, без особого смущения, появиться на кинопремьере. На низком стеклянном столике, конечно же, были расставлены шахматы. Мы сели, как и в прошлый раз, напротив друг друга и начали партию. Может, от того, что руки у нас были заняты, теперь чувствовал я себя раскованней. За игрой разговор шел о том, о сём, о различных телевизионных шоу, о любимых европейских городах Линди, о китайской кухне. Громких имен упоминалось гораздо меньше. Сама Линди казалась спокойней. После какой-то паузы она спросила: «А знаете, чем я занимаюсь, чтобы окончательно тут не свихнуться? Хотите, выложу вам мой главный секрет? Только никому ни слова. Даже Грейси, обещайте, делаю полночные вылазки. Только внутри здания, но оно такое громадное, что блуждать по нему можно до скончания дней. А глубокой ночью это потрясающе. Вчера бродила, наверное, битый час. Ухо нужно держать востро. Персонал и по ночам шмыгает туда-сюда, но меня ни разу не засекли. Чуть где зашуршит, я бегом прятаться. Однажды уборщики меня на секунду заприметили, но я мигом укрылась в тени. Это так взбадривает. День-деньской сидишь, будто в тюрьме, а тут ты на полной свободе. Такое чудо! Как-нибудь возьму с собой вас, дорогуша. Чего только вы не увидите. Бары, рестораны, конференц-залы, изумительный танцевальный зал. И нигде ни души, всюду темно и пусто. И я наткнулась на одно место. Сплошная фантастика, что-то вроде пентхауса. Наверное, это будет номер люкс для президента. Отделан он еще только наполовину, но я сумела туда войти и провела там минут 20, может, и полчаса. Поразмышляла там о всяком. Стив, все правильно? Если я пойду сюда и заберу вашего ферзя? Ой, да, думаю, все так. Прозевал. Слушайте, Линди, а вы куда сметливее в игре, чем себя изобразили? И куда мне теперь деться? Ладно, давайте сделаем так. Поскольку вы гость, а я вас явно отвлекла своими разговорами, прикиньтесь, будто ничего не заметили. Правда, это будет честно с моей стороны? Скажите, Стив, не припомню, спрашивала ли уже вас об этом. Вы ведь женаты, верно? Да. И как ваша жена ко всему этому относится? То есть это ведь совсем не дешево. На эти деньги она могла бы не одну пару туфель себе купить. Она согласна. Собственно, это и была ее идея с самого начала. А вот кто из нас сейчас считает ворон? Ах ты, боже мой! Игрок из меня все же никудышный. Не хочу совать нос не в свои дела, но скажите. А она часто вас навещает? На самом деле не приходила ни разу. Но так уж мы договорились еще раньше, да? Линди выглядела озадаченной, поэтому я добавил. Это может показаться странным, понимаю, но мы оба так решили. Так-так, помолчав, Линди сказала. И что, получается, что вас никто здесь не навещает? Почему же? Посетители бывают. Вот как раз сегодня утром приходил один. Музыкант, с которым мы вместе работали. Да? Отлично. Знаете, дорогуша, я сроду не была уверена, что именно так ходят слоны. Если я что-то напутаю,